Обычно в такое время пан Клякса улетал на охоту за бабочками, а мы шли к пруду или на площадку, где у нас один урок всегда проходил на свежем воздухе. Так было и на этот раз. Пан Клякса выпорхнул через окно в сад и полетел на охоту. А мы с Матеушем отправились во двор на урок географии. Первый раз в жизни я видел такой урок географии, хотя до этого учился в двух школах. Матеуш выкатил на поле большой глобус и разделил нас на две команды, как при игре в футбол. Матеуш был судьей. Он без устали носился за мячом и свистел, если кто-нибудь допускал промах. Игра заключалась в том, чтобы одновременно с ударом по глобусу назвать местность, куда угодил носок башмака. Матеуш засвистел, и игра началась. Мы носились по полю, как угорелые, и изо всех сил били по мячу. При каждом ударе раздавался голос кого-нибудь из игроков. «Краков, Австралия, Лондон, Татры, Кунцево, Висла, Берлин, Греция». И всякий раз Матеуш свистел. То оказывалось, что Антоний спутал кельцы с Китаем, то, что Альберт принял Африку за Балтийское море, то еще что-нибудь. Мы играли с большим увлечением, толкались, падали, поднимались, выкрикивали названия городов, стран, морей. У Матеуша с клёва стекал пот. Я пыхтел, как кузнечные мехи, и все-таки лучше узнал географию, чем за 3 года в 2 предыдущих школах. А под конец игры произошло неожиданное событие. Один из Александров так сильно ударил по глобусу, что тот взлетел очень высоко и упал не на площадку, а по ту сторону ограды, в какую-то соседнюю сказку. Мы не знали, что делать, где искать мяч. То ли в сказке про мальчика с пальчик, то ли в сказке про Синдбада-морехода. Наши размышления прервал радостный крик Матеуша: «Чики-рита!» Это означало: «Мальчики, смотрите!» Мы взглянули и обомлели от восторга. Прямо к нам приближалась прекрасная снежная королева, а за ней 12 гномов тащили на плечах наш глобус. Мы радостно бросились к ним навстречу. Снежная королева лукаво улыбнулась и сказала: «Ваш мяч разбил несколько моих игрушек, но я готова вернуть его вам, если вы научите моих гномов географии». «Пожалуйста, с превеликим удовольствием», — бойко отозвался Анастазий. Он был самый смелый из нас. Но случилось невероятное. Снежная королева и ее 12 подданных под лучами августовского солнца вдруг стали таять. «Я забыла, что у вас лето», — пролепетала королева, сгорая от стыда. Пока мы гадали, что предпринять, снежная королева совсем растаяла и превратилась в маленький прозрачный ручеек. Этот ручеек соединился с 12 другими ручейками поменьше, и они бурным потоком устремились к ограде, напевая знаменитую песенку гномов: «Гей-га, гей-го, домой идти легко». Как хорошо, что я не из снега, пронеслось у меня в голове. Так окончилось посещение снежной королевой Академии пана Кляксы. Раздавшийся звонок вывел меня из оцепенения. Это Матеуш звал нас к обеду. Кухня пана Кляксы. В Академии пана Кляксы прислуги нет. И все, что нужно, мы делаем сами. Обязанности распределены между нами таким образом, что у каждого есть свои хозяйственные заботы. Анастазия открывает и закрывает ворота и, кроме того, ведает воздушными шарами пана Кляксы. 5 Александров следят за одеждой и бельем, то есть стирают и гладят, штопают чулки и пришивают пуговицы. Альберт и один из Антониев наводят порядок в парке и на площадке. Альфред и 2 Антоний прислуживают за столом. 2 Альфред и 3 Антоний моют посуду, Артур убирает школьный зал. 3 Анджия поддерживают чистоту в спальне, столовой и на лестнице. 3 Адама приготавливают сиропы для купания и соусы для обеда. Остальные ученики заняты другими хозяйственными делами, и только на кухне пан Кляксы хозяйничает он сам.